Глава 17. Только в пятницу Бёкстрем почувствовал запах свободы. Сначала слабый, но все более усиливающийся по мере того, как день подходил к концу, и, как обычно, он провел его на конференции. Ведь от каждого желающего быть знающим и достойно несущим службу обществу полицейского требовалось не закоснеть в профессиональном смысле, постоянно развиваться. И при любой возможности он указывал на это своим помощникам. Даже в той организации, где он трудился, наконец поняли, что иначе нельзя эффективно бороться с преступностью. И в результате полицию просто захлестнула волна всевозможных форм обучения. Тягу к знаниям среди стражей закона казалось невозможно утолить, и сам Бекстрём с этой точки зрения стал просто образцом для коллег. И отчасти благодаря разборчивости, которую он демонстрировал, выбирая, какие из многочисленных курсов и конференций ему стоит посещать. А это уж точно нетривиальная задача при поистине бесконечном количестве предложений, охватывавших самые разные темы и области знаний. Сам он предпочитал пятничные мероприятия, проходившие в необычной полицейской среды, поскольку она в какой-то мере негативно отражалась на способности говорить и мыслить. И проводившиеся как можно ближе к его расположенному на Кунгсхольме жилищу. Желательно было также, чтобы они начинались не слишком рано и заканчивались не слишком поздно, иначе это могло неблагоприятно отразиться как на его готовности усваивать знания, так и на способности позднее, в одиночестве, оценить процесс, в котором он только что принимал участие. Плюс, чтобы по окончании занятий все новоиспеченные ученики могли встретиться и не спеша обсудить то, чем они занимались в течение дня. Зато работа небольшими группами, и особенно такая, где требовалось отвечать на разные задания в письменной форме, в его понимании могла резко ограничить творческий подход участников. Со всех этих важных точек зрения ожидавшая его сегодня конференция выглядела исключительно многообещающей. Она проводилась в конференц-зале большого отеля в городе, совсем рядом с его квартирой. Опять же, при отличной летней погоде. Должна была начаться с кофе и общего собрания в 9 утра и закончиться дискуссией уже в 3 пополудни, чтобы прибывшие на нее издалека коллеги смогли без проблем добраться к своим близким и любимым еще до полуночи. И тема тоже представлялась интересной. О правде, лжи и языке тела, поскольку предназначалась в первую очередь сотрудникам криминальной полиции и особенно тем из них, кому приходилось выступать в роли руководителей допросов при расследовании тяжких насильственных преступлений. «Лучше не придумаешь», — подумал Бекстрём, довольно, когда уже в четверть десятого вошел в фойе большого конференц-зала, чтобы начать приобщаться к знаниям с чашки крепкого кофе и пары венских булочек. Вводную лекцию прочитал профессор судебной психологии. Он также выступал в роли организатора всего события. Кроме того, защитил диссертацию по его главной теме, и почти сразу перешел к тому, что составляло квинтэссенцию его собственного научного труда. А именно, постарался объяснить, что в случаях, когда надо отличить правду от лжи, язык тела значит гораздо больше, чем чисто вербальная информация, получаемая от объекта исследования. И все это с помощью своего компьютера, различных таблиц, фотографий, коротких отрывков из фильмов, и под аккомпанемент нескончаемого потока слов в течение целого часа с целью довести до всех и каждого, что же он, собственно, имел в виду. Личности, отводившие в сторону взгляд и предпочитавшие разглядывать собственные колени, если верить ему, были столь же подозрительными, как и те, кто смотрел прямо в глаза своему дознавателю и начинал отвечать на каждый вопрос, кивая и дружелюбно улыбаясь. И это совершенно независимо от того, сидели ли они спокойно или вертелись на стуле, словно на горячей сковородке. Карие бегающие глазки и две маленькие ножки, когда их обладатель, сидя, отбивает ими чечетку, тоже верный признак, подумал Бэкстром и постарался сесть прямо. После такого вступления с четким определением главных ориентиров, профессор взялся за дело всерьез и подробно прошелся по всему диапазону, начиная с личности с обычным нервным подергиванием лица и судорогами, и заканчивая теми, которые выглядели чистыми психопатами, и большую часть времени посвятил знаковым элементам поз и движений, встречающихся в этом промежутке. Людям, которые кашляли и хмыкали, в то время как трогали себя замочку уха и нос, массировали лоб или чесали затылок. Что касается языка тела, разоблачавшего ложь и дурные намерения, даже полный паралитик не устоял бы перед научным методом, разработанным под руководством профессора. Легкого подергивания ресниц вполне хватало для основательного подозрения, а увеличенный зрачок сразу выдавал самого отъявленного лжеца. Также существовала интересная связь между голосовыми сообщениями объектов исследования и языком их тела. Люди, начинавшие по большому счету все свои ответы со слов «честно говоря», «положа руку на сердце» и «строго между нами», и одновременно трогая мочку уха и поглаживая указательным пальцем нос, принадлежали таким образом к наиболее изощренным лгунам. В том мире, где профессор жил и действовал, такое комбинированное поведение было равносильно полному признанию. «Если, конечно, можно верить тому, что он говорил», — подумал Бэкстрём. «Ведь их лектор сам выглядел крайне подозрительно. Маленький и худой, в измятых джинсах и плохо сидевшем пиджаке, он постоянно перемещал свои толстые очки между кончиком носа и его основанием, когда не держал себя замочку уха и не водил указательным пальцем вдоль носа. Опять же этот придурок слишком много кашляет и хмыкает», — пришел к выводу Бэкстрём. «Если б ты сидела у меня на допросе, я бы помыл тебе рот зеленым мылом, прежде чем отправил в кутузку». Потом был сделан пятиминутный перерыв, чтобы размять ноги, прежде чем придет время для заключительной игры в вопросы и ответы. А когда слушатели через обычные 20 минут вернулись на свои места, никто из них не решался брать инициативу на себя. «Никаких вопросов?» — повторил лектор в третий раз и обвел взглядом публику, обдумывая, как ему расшевелить ее и довести свое дело до конца. «Из списка участников я узнал, что к моему удовольствию среди вас находятся несколько самых известных дознавателей страны. Помимо прочих, я заметил здесь комиссара Эверта Бэкстрёма». Профессор дружелюбно кивнул Бэкстрёму, сидевшему в самом конце зала. «Интересно, кого это он еще имеет в виду?» — задался вопросом Бэкстрём и довольствовался лишь кивком в ответ. «И что, черт возьми, происходит с обедом?» Последний вопрос, судя по минам коллег, явно волновал не только его. «Не мог бы ты поделиться опытом из твоей практики, когда язык тела использовался как средство отличить правду от лжи?» — не унимался лектор. «Здесь все не так просто», — сказал Бэкстрём и с важным видом кивнул. «По данному пункту я полностью согласен с тобой. Но многое ведь приходит с годами. Как, например, умение определить, когда человек врет». Бэкстрём кивнул снова. Еще медленнее, на сей раз с целью придать больше веса своим словам. «Существуют какие-то особые моменты, позволяющие комиссару определить это?» «Ну, для меня самого есть признак, который сразу выдает допрашиваемого. 100-процентное доказательство, что он врет мне». «Крайне интересно!» – оживился профессор и, явно сгорая от любопытства, уставился на Бэкстрёма. «А можно узнать?» «Естественно!» – перебил его Бэкстрём и поднял руку в предупреждающем жесте. «При одном условии, однако, что это останется между нами». Профессор энергично закивал, а судя по тишине в зале, многие приготовились внимательно слушать. «Нос!» — сказал Бэкстрём. И во избежание недоразумений на всякий случай показал на свой собственный. «Их носы растут, когда они лгут». «Нос? Как у Пиноккио. У него же происходит то же самое, когда он врет». «Точно», — подтвердил Бэкстрём с нажимом. «Это железный признак. Единственный надежный, если ты хочешь знать мое мнение. Ты ж сам наверняка думал о нем». «Извини, но их носы растут, когда они лгут», — перебил лектора Бэкстрём. «Я видел это много раз собственными глазами. Мне особенно запомнился один допрос. Мужик забил насмерть свою любимую супругу и закопал ее в старой куче удобрений. Хотел сэкономить на похоронах. В любом случае он врал как черт. И помнится, я еще подумал, слава богу, он не простужен, поскольку иначе ему понадобилась бы целая простыня, чтоб сморкаться». «Ты издеваешься надо мной, Бэкстрём?» — спросил профессор с сердитой миной. «Ты издеваешься надо мной?» «Я не понимаю, с чего ты так решил?» — Бэкстрём покачал головой. «Посмотри на мой собственный нос, если не веришь мне. Он не вырос ни на миллиметр, пока я отвечал на твой вопрос». «Получил, придурок, пищу для размышления», — подумал Бэкстрём, когда вышел на улицу и взял курс туда, где его ожидал обед. «Пиноккио, значит». «Так, выходит, звали чудика из сказки, у которого нос вытягивался, когда он врал». «Тогда Питер Пен, наверное, другой идиот. С крыльями за спиной.